Глава 20. Пятница. 4:45. Артемий Павлович в который раз попытался открыть намертво слипшиеся веки, но они никак не хотели двигаться, лишь конвульсивно подергивались. Сколько он уже тут валяется? Час или два? Истерзанное тело ломило. В мозгу маячили яркие пятна. Он ощущал, что сейчас снова потеряет сознание из-за обволакивающей туловище слабости. Кружилась голова, во рту чувствовался сладкий привкус, подташнивало, неприятно соднило шею с левой стороны. Не открывая глаз, он отвернулся в сторону и затрясся в жестких судорогах. Его вырвало. Растирая по подбородку липкую бурую жижу, лейтенант, собрав последние силы, с величайшим трудом наполовину разлепил левый глаз. Надо же, травинка уже не сочная, высыхает. А вот еще одна. Он лежит на траве. Оба-на! Ты, я гляжу, уже очухался, господин полицейский. Вслед за странным скрипучим голосом с иностранным акцентом раздался легкий серебристый смех, заставивший старшину забыть о своем состоянии и поднять голову. То, что он увидел, не являлось ему даже с жесткого похмелья. Сомнений у милиционера не осталось. Как его и предупреждала дальновидная супруга, он пропил последние мозги. Подобное существо определенно не могло существовать в реальности. А стало быть, это означает одно – он добрался до Белочки. «Свихнешься ты, дурак, с твоими пьянками», — обещала ему жена во время утренних скандалов. «Вот стерва, как в воду глядела!» На Артемия Павловича смотрел человек, не человек, зверь, не зверь, что-то непонятное. Лицо узкое, рот, как прорубленная щель с кроваво-красными губами, между ними длинные зубы, кожа белосерая, остроконечные уши. Не дать не взять натуральный гоблин из «Властелина колец», которого лейтенант пару лет назад наблюдал в столичном кинотеатре. Но что в облике гоблина окончательно перепугало милиционера, так это руки, висящие ниже колен с паучьими пальцами, увенчанными черными когтями. Где он сейчас находится? Скорее всего, лежит лицом вниз на койке в психушке, и ему колют в задницу препараты. И если этот мордоворот не исчезает, значит, препараты не очень хорошие. Мордоворот сплюнул в пожухлую траву тягучей красной слюной. Еще темно, и, похоже, до рассвета осталось недолго. Лунный свет слабел, растворяясь в небе, а одинокие звезды среди черных облаков частично растаяли, начиная устало блекнуть. «Я тебя еще тогда заприметил, когда ты к Андрею приезжал», — прохрипел Гензель и сплюнул вторично, не обращая внимания на скованного ужасом милиционера. «Думал сначала, после того, как Иванушку убили, к вам прийти и все рассказать. А потом рукой махнул. Ну, кто мне в таком виде поверит? Заверещат все, разбегаться начнут, да и отсыплет вам Андрюша денег. Вы это дело под сукно положите. Правильно я говорю?» Артемий Павлович ответил странным горловым звуком, типа краткого «их», который вряд ли означал «да» или «нет». Скорее всего, он понял, что перед ним не галлюцинация. Дергаясь, он с хрипом закашлялся, чувствуя, как в кровь трескается рассохшееся горло. «В общем, решил я от вашей деревеньки отчалить, куда глаза глядят», — продолжал вампир, задумчиво вглядываясь в исчезающую в светлеющем небосклоне луну. «Ну а для того, чтобы не было скучно путешествовать, решил компаньона с собой прихватить. У нас типа заочного знакомства уже было, а кроме тебя я тут никого не знаю. Смешно получилось, верно? Я тебя поцеловал, ты у нас теперь типа оборотень в погонах». Гензель опять залился своим фирменным серебристым смехом, откровенно упиваясь паническим ужасом мешком лежащего на траве милиционера. Тот снова попытался закричать, но эта попытка сменилась новым жесточайшим приступом кашля. «Вот наивняк тупой!» — восхитился милицейским упорством Носферату. «Кисуль, ничего не понимаешь, что ли? Просеки! Ты теперь такой же, как я! Так что прекрати рыпаться!» Ситуация переменилась. На этот раз трясущийся лейтенант попытался закрыть глаза, чтобы не видеть перед собой это кошмарное рыло, словно сошедшее с полотна обкурившегося художника, который месяц назад твердо перешел на героин. «Светает уже», — объявил Гензель, не реагируя на тщетные потуги Артемия Павловича. «Надо мне отнести тебя в берлогу, которую я вчера у местного медведя отбил. Учти, отныне солнечные лучи тебе так же вредны, как и мне. А вот в церковь можешь не бояться заходить. Фигня все это. Церковники такие байки придумали, чтобы их вурдалаки по ночам не навещали. Бред какой-то. Ты только раскинь мозгами, что теперь вампир-еврей не проникнет в синагогу, а вампир-мусульманин не снимет обувь в мечети? Первое время ты будешь слаб, как ребенок, ведь фактически стать вампиром – это как пережить второе рождение. Впрочем, чего я тебе это рассказываю? Ты, небось, лучше меня все знаешь. У вас так вампиры популяризированы. Мама дорогая, мы в свое время о таком счастье и мечтать не могли. А тут-то кругом по кабельному крутят. Ночной дозор, от заката до рассвета, Салимов удел, кровососы, лафады и только. Схватив милиционера за ногу, вампир поволок его по тропинке обратно в самую чащу. Выпучив глаза, Артемий Павлович цеплялся за траву парализованными пальцами. По дороге он получил пару новых синяков, треснувшись о знакомые узловатые корни. «В общем, вампиры в России – это какая-то дешевая попса», – философски продолжал рассуждать Гензель. «Честное слово, даже немного обидно. Понапридумывали всякой лажи от баллады «И в гробу мы спим», и распятие нам на лбу раны выжигает, и на солнце бегать не можем. Ну, летом и верно не можем, а зимой, когда снег лежит и погода -30, да, пожалуйста, отчего не побегать? А что летом никто из людей ожоги от солнца не получает? Каждый из вас хоть раз да сгорал на пляже. Наша же кожица нежнее, кровью не подпитывается, вот и облезает в момент на жаре. А кто-нибудь из этих фантазеров хоть раз пробовал в гробу спать? Тихий ужас. Не повернешься, там бок жмет, здесь колено давит. А ведь двухспальных гробов похоронная промышленность не создает. Ну, так и нафиг тогда это надо? В темной берлоге, куда Носферату притащил своего нового друга, было трудно дышать из-за спертого воздуха. Пахло кислой шерстью, медвежьими испражнениями, а также недавно освежеванной тушей. В углу, в луже запекшейся крови, валялись огромные куски мяса, здоровенная мохнатая лапа с когтями, груду внутренностей венчала голова бывшего хозяина берлоги с затянутыми кровавой пленкой помутневшими глазами. Гензель подтянул милиционера к снопу несвежей влажной соломы, разжал пальцы. Тот тяжело свалился вниз, словно куль с зерном, не в силах двинуть ни единой конечностью. «Поспи», — сказал вампир и заботливо подложил под его голову медвежью лапу. «Днем нам обязательно требуется выспаться. Когда проснешься, я принесу тебе еды. Тут мы проживем с месяц, а потом двинемся на запад. Я решил, надо все-таки посмотреть, как там мой родовой замок в Богемии. Столько лет уже не был. Ностальгия замучила. К счастью, тут все проще, чем в городе. И ходить по земле легко, словно порхаешь. И я летать натурально скоро смогу, когда подрезанные крылья отрастут. Нам сейчас главное умотать как можно подальше от Андрея. Ох, если бы я тебе рассказал, чем этот парень занимается в своем подвале и кто у него в потайной комнате лежит, у тебя бы очи вылезли еще больше, чем когда ты меня увидел. Ладно, давай закрывай глазки и на боковую. Завтра ночью дел много. Тренировать, учить тебя всему потребуется. Будем вдвоем заново осваивать этот незнакомый мир. Мы теперь с тобой, можно сказать, Робинзон и Пятница. О, знаешь, я тебя так и буду пока звать. Пятница. Не возражаешь? Мягко говоря, Артемий Павлович возражал. Несмотря на весь терзавший его ужас, он раскрыл окровавленные губы, намереваясь отправить урода по известному адресу. «Да, господин!» – неожиданно просипел он и замер, пораженный этим непонятно как вырвавшимся у него словами. Он не ощущал ничего, кроме смирения и покорности. «Вот и чудненько!» – кивнул Гензель, нисколько не удивившись. «Я знал, что у нас быстро наступит полнейшее взаимопонимание. Что принести на завтрак? Белочку? Зайчика? Или, может, сову? Ты, Пятница, заказывай, не стесняйся!»